Это чувство низменное. Это зависть, причиной которой является живое лицо. Не мог Шекспир, поэт Возрождения, проповедник свободы человеческих чувств, воспеть и возвысить темную страсть. Не поверю. А вот наш Пушкин, он не был театральным режиссером, а в нескольких строчках сумел объяснить весь шекспировский замысел. Отелло не ревнив, он доверчив. Какая это правда? Тонкая и умная правда. Какой молодец наш Пушкин. В любой области, даже в той, которая не являлась его специальностью, он сумел сказать новое и оставил глубокий след. Конечно, доверчив. И все сразу становится ясным. Потому что человек по своей человеческой сути должен быть доверчив. Но как часто от излишней доверчивости погибали не отдельные люди, а целые народы и государства. Вот это трагедия. Человек должен быть доверчив и не может быть доверчив до конца, пока в мире существуют зло и обман, желание одних людей попрать и уничтожить других. Вот это настоящая трагедия. Доверчивость трагична, если ты наивен или беспечен, если ты не понимаешь, с кем ты имеешь дело. И вот этой способности понимать людей был лишен несчастный Отелло. Бедный человек! Он ничего не понимал в людях. Как можно было поверить этому негодяю Яго? Ведь тут сказалось легковерие Отелло. Если хотите, даже какая-то ограниченность, которая делает его похожим на младенца, а это заставляет еще больше жалеть его. А вот те, кто играет Отелло ревнивца, не обращает внимания на другую очень важную особенность пьесы. У Шекспира сказано «венецианский мавр». Мавр – это человек великой древней культуры, который может спорить с культурой Венеции. А им это слово ничего не говорит. Для них это синоним первобытности. Для них важно «мавр» – ревнив. Значит, он темнокожий. Значит, можно играть не мавра, а надо играть первобытного человека среди цивилизованных европейцев. А это разрешает надеть курчавый парик, намазать физиономию сажей, чтобы лучше сверкали белые зубы и вращались устрашающие белки. Нет, я лично никогда не разделял такого толкования Отелло. И поэтому Сальвини, густо вымазанный черной краской, с большими усами, которые он не сбривал и не заклеивал, не вяжется с моим представлением о том, каким должен быть этот благородный герой. Но голос... Ха-ха.